Лида, как узнала, сразу к нему. Глаз у нее, конечно, наметан, да и жизненный опыт каков. Сразу поняла, не жилец. Что уж она говорила Тихону Ильичу, неизвестно. Но вскоре Верочка с Сережей прописались и въехали в квартиру к папе. Сам Тиша обосновался на той же самой кровати, где почивал когда-то Гриша. А Лида снова в заботах. Как же? Муж законный, ЗАГСовый. Неделю пожили, а дальше она все как положено справила. И похороны, и поминки, и девятый день, и сороковой. Поликлиника у нас в одном здании с домом престарелых. Нужна мне была справка о флюорографии. Иду летом, жарко. В тень стараюсь попасть. Возле здания на скамеечках старушечки в платочках, беленькие, отмытые, щебечут, прохожих взглядами провожают. С краю сидит дедушка с палочкой. Присмотрелась. Ба! Старый знакомый. «Здравствуйте, дядя Гриша», — говорю. Он вгляделся, узнал, поздоровался. «Как здоровье?» — киваю на ноги. «Ничего, подлечили. Хожу вот, думаю». Мы посидели, помолчали. «Она приходила позавчера меня забирать». Я вскинулась, не поняла. «Ну, Лида-то», — пояснил Гриша. «Я не пошел. Кормят нормально, на папиросы дают, цветы в горшочках, культура». Дома я рассказала про Гришу. Посмеялись, поудивлялись. Потом на свои дела перешли. Что-то про огород, про сад. Орех грецкий посадили, каждый год вымерзает. Летом, конечно, отходит, побеги дает, но роста никакого. Картошка чистая, три раза прополотая. Но жук заедает колорадский. И в прошлом году не урожай, и в этом, наверное, тоже. Вот разве что огурцы. Да, с огурцами этим летом повезло. Свиток. В Астрахань мы прилетели в 2 часа дня. Самолет долго заходил на посадку, и я увидела реки, речушки, протоки. Цвет был нездоровый, неяркий, будто кисти после акварели выполоскали. Серые домишки жались у воды, как дикие утята перводневки. Идеальные прямоугольники рисовых чеков, озерца, похожие на пересыхающие лужи, редкая зелень у дорог и желтая голая земля. «Влипли», — сказала Лера, приникая к иллюминатору. «Да разве это жизнь?» — поддержала я ее. Мы вылетали из Домодедово, и я вздыхала, глядя на подмосковные леса. Темные, упругие, они манили к себе. И мне мечталось жить бы где-нибудь в глуши, вдали от людей, в теплой избушке, ходить по малину и грибы с легким лукошком, пахнуть костром, выучить все приметы. Ничего подобного от Астрахани ждать было нельзя. Мы прилетели сюда работать. В аэропорту нас встречал бородатый Гусев, хранитель местных музейных древностей. Он-то и обнаружил, разбираясь в запасниках, папирусный свиток с изречениями отцов пустыни —